О чем говорят киты? Иногда мне кажется, что киты говорят о чем-то большем, чем они сами. Я нашел звучание, интонацию, которая не похожа ни на поиск еды, ни на призыв партнера. Это песня в себе, которая обращается к чему-то большему, чем кит. И это большее содержит в себе то, что есть, и отражение того, что могло бы быть. И это большее манит кита вперед, дает надежду выплыть из самой тьмы. Потерявшийся в шуме, сбившийся с пути, голодный, уставший или попавший в сеть, он находит в себе песню, которая рождается из самых недр космоса. Несколько раз я перечитал эту записку, и каждый раз, когда я перечитывал, мне было больно и грустно от того, что приходится сопереживать этому огромному существу. И еще больнее от того, что я переживал то же самое. Я перечитываю и перечитываю эту запись, складываю ее и убираю в конверт. И вот я слышу до боли знакомое: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция — профсоюзная». И думаю, как же так получилось, что, дойдя до края земли и войдя в разверзшуюся передо мной бездну, я нашел то, что искал, на профсоюзной, в 5 станциях метро от места, где я жил. Рядом со мной сидит блондинка и кричит мне в ухо: «Воробушек, вот, зацени!» И она мне ставит Антоху МС, и мы качаемся в такт музыки и танцуем прямо на сиденьях в метро. Здесь заканчивается моя история, потому что на следующей станции я выхожу, чтобы встретиться с отцом, которого потерял много лет назад.